Значит, святая Кларисса продинамила дубильщика. Ничего страшного, Том. Это птичка или ветер, если только не шуршание платья, волочащегося по земле. В целях прочистки мозгов Данглару Адамберг разжег огонь в камине. Он впервые им пользовался, тяга была хорошая, пламя горело чисто, не задымляя комнату. Вот бы ему спалить тут вопрос без ответа про царя Давида, засоривший мысли его зама вместе с червем сомнения, проникшим во все зазоры. Войдя, Данглар тут же устроился поближе к огню, рядом с Адамбергом, который вместе с поленьями превращал в пепел его тревогу. Но Адамберг, не признаваясь в том Данглару, сжигал заодно и последние ошметки своей ярости против Вейренка. Увидев двух бандитов из Кальдеза в действии, услышав бешеный голос Ролана, он словно окунулся в прошлое, и картина изуверского избиения на верхнем лугу неожиданно ярко вспыхнула в его сознании. Ему казалось, что, вынурнув из небытия, эта сцена прокручивается заново у него на глазах. Мальчишка валяется на земле, Фернан давит ему на плечи, Ролан приближается с осколком стекла в руке. «Лежать, мудила!» Ужас маленького Вейренка, волосы в крови, удар в живот, невыносимая боль. И он, юный Адамберг, неподвижно стоящий под деревом. Многое бы он отдал, чтобы никогда не переживать этого, чтобы незавершенное воспоминание перестало чесаться 34 года спустя в одной определенной точке. И чтобы сгорела в этом пламени неотступная мука Вейренка. И если Камилла, — подумал он неожиданно для самого себя, — может отчасти рассеять ее в своих объятиях, да будет так, при условии, что этот сволочной биарнец не займет его землю. Адамберг бросил новое поленце в огонь и усмехнулся. Их общая с Камиллой земля лежит вне его досягаемости. Можно не волноваться. Ближе к полуночи Данглар, забыв царя Давида и поддавшись умиротворению, исходившему от Адамберга, приканчивал принесенную им бутылку. «Здорово горит», — сказал он. «Да, это одна из причин, почему мне захотелось купить этот дом. Помните камин старой Клементины? Смотри, Фред Варгас, игра Нептуна». Я около него всю ночь тогда провел. Зажигал кончик прутика и рисовал им горящие круги в темноте. Вот так. Адамберг погасил лампу под потолком, сунул прутик в огонь и принялся чертить им восьмерки и круги в полумраке. «Красиво», — сказал Данглар. «Да, красиво. И завораживает». Адамберг протянул веточку своему заму и, упершись ногами в кирпичный пол камина, стал раскачиваться на стуле. «Пошлю-ка я к черту третью девственницу, Данглар. Никто в нее не верит. Никому она не нужна. И я понятия не имею, как ее найти. Брошу ее на произвол судьбы. И кофе». «Не думаю», — сказал Данглар, неспешно раздувая пламя на кончике прутика. «Не верите?» «Нет, вы не пошлете ее к черту. И я не пошлю. Думаю, вы продолжите поиски, невзирая на мнение окружающих. Вы полагаете, третья дева существует? Она в опасности?» Данглар нарисовал в воздухе несколько восьмерок. «Наше толкование «De reliquis» расплывчато, как мираж», — сказал он. «Оно держится на тоненькой ниточке, но эта ниточка существует и связывает все разрозненные элементы этой истории, включая натертые подошвы и раздвоение личности». «Как это?» — спросил Адамберг, вновь берясь за прутик. «Во всех колдовских ритуалах Средневековья на земле чертили круг. В его центре танцевала женщина, вызывавшая дьявола. Круг служил для того, чтобы изолировать этот участок. Наша убийца действует на таком же обособленном клочке земли, который принадлежит ей одной, и следует по своей ниточке внутри круга. Ританкур не потянула вместе со мной за эту ниточку, — мрачно сказал Адамберг. — Не знаю, куда она делась, — скривился Данглар. — Ее сегодня не было в конторе. И к телефону она не подходит. — Вы братьям ее звонили? — нахмурившись, спросил Адамберг. — Братьям, родителям, двум подругам, с которыми я знаком. Никто ее не видел. Она не предупредила о своем отсутствии. В конторе никто ничего не знает. Чем она занималась? Убийством на улице Мирамениль вместе с Марданом и Гордоном. Вы прослушали ее ответчик? Да, ни о каких встречах там речи нет. Все машины на месте? Да. Адамберг бросил щепку в огонь и встал, скрестив руки на груди. Сделал несколько шагов по комнате. Поднимайте тревогу, капитан. 43. Известие об исчезновении Ританкур обрушилось на уголовный розыск, как потерпевший крушение самолет, сведя на нет любые фрондерские поползновения. В нарастающей глухой панике все ощущали, что отсутствие толстой блондинки в погонах лейтенанта лишало здания одной из центральных опор. Отчаяние кота, сжавшегося в комок между стеной и ксероксом, было наглядным свидетельством общего состояния духа, с той только разницей, что люди не прекращали поисков, обзванивая больницы и комиссариаты всей страны. Майор Данглар, еле оправившись от так называемого «кризиса царя Давида», попал в тиски очередного приступа пессимизма и, бесстыдно усевшись на пластмассовый стул в подвале лицом к высокому отопительному котлу, потягивал белое вино на глазах у изумленной публики. На противоположном конце здания Эстолер поднялся в зал с кофейным автоматом и, словно пушок, свернулся калачиком на пенопластовой лежанке лейтенанта Меркаде. Сидевшая на телефоне юная и робкая Беттина, недавнее приобретение конторы, пересекла погруженный в траур зал соборов, где слышно было только подталкивание телефонов и редкие слова «Да», «Нет», «Спасибо», что позвонили. В углу Мардан что-то шепотом втолковывал Жюстену.